Со своими сотоварищами по неволе я расстался без малейшего сожаления. За время, проведенное в тесной и темной пещере, будучи вдобавок вечно голодными, мы просто возненавидели друг друга. Они отправились в Антиохию, а я получил место на борту римской боевой Тримеры, шедшей из Анамура в Эфес. Царь Антиох щедро возместил нам перенесенное страдание. Это была плата за наше молчание. В Эфесе меня любезно принял тогдашний проконсул в Азии Юний Филиан. Я поселился на его загородной вилле и воспользовался услугами его личного врача. Силану, весьма дородному и говорливому человеку, должно было вот-вот исполниться 50 лет. Я слыхал, будто его еще при прежнем императоре за неслыханную глупость и богатство прозвали «золотым ослом». Стоило мне как-то при нем обмолвиться об Агриппине и Нероне, как он строго-настрого запретил мне говорить о них в его присутствии, и особенно о желудочных коликах императора. Недавно, мол, некоторые высокопоставленные особы были изгнаны из Рима, поскольку они выспрашивали астрологов, сколько еще протянет Клавдий, предписывающий выслать из Рима еще и всех халдеев. Силан почему-то полагал, будто Агриппина виновна в смерти его брата Луция. А еще он считал, что в свое время Мессалина наслала порчу на Аппия Силана, мечта о его гибели. Какие нелепые подозрения вывели меня из себя. «Как ты можешь говорить подобное о первой на троне Рима?» — возмутился я. «Агриппина — это благородная женщина. Брат ее Гай был императором, и сама она супруга императора, и ведет свой род от божественного Августа». Силан в ответ глуповато хихикнул и сказал: «Эх, братец мой, в наши дни даже благородное происхождение некоторым времени помеха. Помнишь Домицию Липиду, тетку Нерона, из сострадания, купившую у себя Нерона, когда Агриппина за ее разврат и коварство была выслана из Рима? Липида, говорят, даже баловала Нерона, ибо мальчик страдал иногда от непомерной строгости своей матери. Так вот, недавно она была осуждена на смерть за то, что будто бы колдовством посягала на жизнь Агриппины и потакала своим рабам-христианам. А ведь Домиция, помнится, тоже из рода Августа». Силан хитро взглянул на меня и продолжал: «Если времена Клавдия и прям прошли, о чем все же не стоит орать на всех перекрестках, то не худо бы поразмыслить и над тем, что я тоже в четвертом колене потомок божественного Августа. Меня бы нисколько не удивило, если бы Сенат в Риме предпочел неоперившемуся юнцу степенного мужа. И репутация у меня замечательная, и врагов я не имею». Вот в этом он был прав. Но мог ли кто-нибудь воспринимать скудоумного Силана всерьез? Его самомнение, однако, так поразило меня, что я ошеломленно спросил: «Ты что, действительно думаешь стать императором?» Юний Силан залился краской смущения. «Не говори об этом ни с кем. Право решения за Сенатом. Но тебе я по секрету признаюсь, что не стану на сторону Нерона. У его отца была очень дурная слава. Из-за своего необузданного нрава этот человек однажды вырвал у какого-то всадника на форуме глаз только за то, что тот, будто бы, недостаточно почтительно уступил ему дорогу. Благодаря своему богатству Силан вел в Азии совершенно роскошный образ жизни и мог позволить себе едва ли не ежедневно посылать во все концы гонцов со свежими новостями. От него я, между прочим, узнал, что Галеон, незадолго до окончания службы проконсулом, заболел чахоткой, семейным недугом всех Аннеев, и был отозван в Рим для отчета, причем отправиться на излечение в сухие пески Египта.